Глава вторая. Суббота, 28 февраля, день, Москва, проспект Вернадского. Лет 8 назад динавицерам дали двушку на Вернадского. У строителей как раз мода пошла следовать евростандарту. В результате Соню поселили в маленькой спальне, Изи выделили угол в большой, а глава семьи, Альбина Геннадьевна, царствовала и правила в обширной кухне-гостиной. Туда-то нас с Ритой и повели. Аля, как и все мои одноклассницы, не сохранила юную свежесть в бальзаковском-то возрасте, но прежнее обаяние осталось с нею, а гладкая безупречная кожа отливала фарфором, как и 20 лет назад. «Аля», — бархатисто сказал я, — «тебе надо сниматься в рекламе косметики. Будешь томно говорить с экрана: пользуйтесь кремами фабрики «Свобода», и ваша кожа станет такой же нежной и совершенной». «Ой, ну ты так скажешь!» — мило застеснялась женщина. «Правильно, правильно!» — поддержал меня Изя, останавливаясь в дверях хозяйской спальни. «Сниматься и все снимать!» «Изя!» — с оттенком нетерпения воскликнула Альбина. «А че? Надо, чтобы всю кожу видно было!» Рита рассмеялась. «Ну, правда, Аля», — выговорила она, сдерживая смех. «Не одно же лицо мазать, а и руки, и ноги!» — жадно подхватил динавицер. «И... Изя!» «Аля?» — укорил я хозяйку. «Он же о самом интересном не договорил». «Ой, пошли, Рит!» Альбина засмущалась и увела одноклассницу в свое царство, к столу. «Вот что мне нравилось у динавицеров, так это угощение». Никаких тазиков с салатами и кастрюль с пюре, все очень скромно. Но Аля всегда старалась удивить своих гостей некими изысками, а ранее и дефицит подавала. Сегодня в меню была самая настоящая фуагра, домашняя, переданная Алькиным дядей с Украины, и колбаски из кабанятины, а посреди стола отливала благородным серебром бутылка текилы. Вкус специфический. «С прошлого года храню», — небрежно щелкнул Изя по стеклянному горлышку, гордясь, что утерпел, не утолил жажду. «Это я в Мехико отоварился, на археологическом конгрессе. Легенда дель Миларго Аргенто». «Ой, наливай давай», — ворчливо вмешалась сеньора Динавицер. Израиль Аркадьевич с послушной живостью наполнил бокалы, плеснув понемногу, чтобы осталось на второй-третий заход. «Сонечка, иди к нам!» — позвала Аля, и девушка изящно присела рядом с Ритой. Черненькая, стройная, она унаследовала мамину утонченную, слегка кукольную внешность и ничего семитского. Лицом Софи походила скорее на смуглянку-молдаванку. «Ну, поехали!» — цветисто провозгласил Изя. Бокалы жалобно зазвенели, словно боясь разбиться. «Мягкая!» — оценила Аля, задумчиво ловя послевкусие. «Странное?» Соня чуть пригубила, стрельнув на меня черными глазками. А я, наколов кусочек фуагры, окинул взглядом убранство Алькиного царства-государства. Кухонный гарнитур темного дерева сочетался с кожаным диваном, винтажным и пухлым, а у окна на балкон громоздилась древняя амфора, отливая то черным, то красным лаком. Однако доминировал не античный сосуд, а большой телевизор на стене, что беспокойно переливался красками. Шли новости. Балканы снова трясло, сербы сцепились со словенцами, хорваты грызлись с боснийцами, албанцы дрючили македонцев, Югославия трещала по швам границам, набухая пролитой кровью. «Опять наши уговаривают», — забрюзжал Изя. «В Чехословакии уговаривали, в Польше уговаривали. А чё б не сразу? Танки!» «Ой, Изя, ты как скажешь. Хочешь, чтобы люди гибли?» «Да наоборот. Чем раньше войска ведут, тем меньше жертв. Эти же придурки не сами друг друга режут. Их Европа наускивает. Ой, все, хватит политики!» Решительная рука Али подхватила пульт, пальцем нащупывая кнопку. Экран погас, чернее, как квадрат Малевича. «Будто других тем нету». «Есть», — дипломатично улыбнулся я, заводя новый разговор. «Изя, а у тебя в марте-апреле ничего не намечается? Ну, там экспедиции какие-то, конгрессы с симпозиумами». «В марте-апреле у Изи отпуск», — фразисто сообщила Аля, подкладывая мне колбасок. «Ага, Изя. Недельки через две Гайдай и его команда вылетят в Израиль. Там начнутся съемки нового фильма. И режиссеру срочно требуется историк-консультант. Искать аутентичные руины, вести раскопки по всем правилам. Ты как? Можно неплохо заработать и...» «Заработать, ладно», — отмахнулся Изя, подпуская к губам мечтательную улыбочку. «Главное, я впервые попаду на историческую родину». «Так ты за?» «Обеими руками и одной ногой». «А почему одной?» — удивилась Соня. «Так на другой я стоять буду». Альбина не сделала замечаний супругу, но изрядно поскучнела. «Изя уже и в Мексике побывал, и в Египте», — медленно проговорила она, — «в Ираке, в Иране. А я вообще нигде не была, даже в Болгарии». Диновицер переглянулся со мной и воскликнул. «Ну так поехали! Мне заплатят, а на тебя я свои отпускные потрачу». «Ой, да ну!» — отмахнулась Аля. «Что ж я Сонечку одну оставлю?» «Мам!» — ласково улыбнулась девушка. «Мне уже 18 годиков вообще-то!» Алькин взгляд встревоженно заметался. «Ой, да вы чего? Вы что, серьезно?» «Поехали, Аль!» — подключилась Рита. «Ну, правда! А то ты совсем уже домоседкой стала! Поехали!» «Ой, ну я не знаю!» Период отрицания плавно переходил к жестоким сомнениям. «Я там... Ну, это же так далеко!» «Далеко — это луна!» — отрезал Изя. «А Тель-Авив рядом почти!» «Ой!» — мучительное противоборство желаний отразилось на лице Альбины. «Ну, ладно, только...» «Без только!» — сурово сказал Диновицер. «Едем, и все!» Соня захлопала в ладоши, наверняка предвкушая месяц свободы и независимости, а ее папа плеснул всем текилы. «Ну, за плавающих и путешествующих!» «За тебя, Алечка!» — прозвенела Рита. «За мир во всем мире!» — постановил я. Воскресенье, 1 марта, ночь. Щелково, 40, улица Колмогорова. Рита рассказывала, что, когда я сливался в экстазе с Наташей, выглядело это странно. Наши тела почти не шевелились, лишь мелко подрагивали. Маленько напрягались мышцы, иногда чуть сгибались ноги в коленях или елозили руки. Глубокое дыхание то учащалось, прерываясь стонами, то стихало. Двоих как будто качало на волнах нирваны. И только мозг неистовывал, гоняя силу от чакры к чакре. Забавно, что при этом мы вовсе не выпадали из реальности и слышали все, и видели, просто закрывали глаза, дабы не отвлекаться на окружающий мир. Я разжмурился первым. Лицо Инны круглилось совсем рядом, ее ресницы трепетали, словно у заснувшего дитяти. Отлепив ладонь от круглой налитой груди, я огладил Инкины растрепанные волосы. Женщина вздохнула и открыла глаза. В их влажной синеве дрожала блаженная мольба. «Мишенька!» — слетела с сухих губ. Я тут же накрыл их поцелуем. Ощутив игривое касание Инкиного язычка, вернул ладонь на старое место, вдавил набухший сосок в атласную тугость. На сквознячке таял терпкий запах молодильного зелья. «Нельзя же долго!» — задышливо прошелестел ласковый укор. «Ай, Мишенька, не выходи. Ладно, побудь еще. Просто так». «Ладно». Долгая весенняя ночь темнела за окнами, помаргивая яркой звездочкой. Дверь в Инкину комнату я прикрыть забыл и ощущал, какая тишина зависла в доме. Ясно различалась энергичная поступь Коши. Блеснув зелеными зрачками, кот шмыгнул на галерею. «Мне так хорошо с тобой!» — нежный шепот развеял безмолвие. «Мне тоже». «А мне все равно хорошее!» — хихикнула Инна. «И вообще все прекрасно. И в театре, и в кино. А самое прекрасное здесь, в твоем доме». «В нашем доме!» — — мягко поправил я. И уловил сладкую улыбку. «Ну все, Мишенька, а то Рита заждалась уже. Ай!» Полегонечко освободясь, я присел на краешек узкой девичьей кровати. «Спи. Сегодня не вставать. Ага. Мишенька, я тебя очень, очень люблю». Лунный свет выбелил ногой женское тело, оттенив влекущие складочки. Опираясь ладонью о вздрагивающий живот, я дотянулся до Инкиных губ. «И я тебя». Было ли мое признание честным? Или мне всего лишь хотелось красивой правды? А может, я просто надеялся, что когда-нибудь главные слова станут созвучны реалу? Чтобы смазать возвышенность момента, я пощекотал Инке гладкий лобок, женщина захихикала, поджимая коленки, и луна окатила стройное бедро голубым сиянием. Картинка! Покинув Инкину спальню, я тихонечко прикрыл за собою дверь. Суббота, 14 марта, утро. Москва, улица Мосфильмовская. Под читку Гайдай приспособил съемочный павильон номер 8. Сегодня обширное помещение пустовало, и даже декорации были разобраны. Легкие столики, как бы не заимствованные в столовке, выглядели странно. Сдвинутые посредине павильона, свет падал на них сверху, раздвигая гулкий загустевший мрак. Рита мягко улыбнулась, замечая любопытство Миши и Наташи, новеньких в киношном закулисье. Актеры, приглашенные Леонидом Иовичем, вели себя дружелюбно с Гариным, а тот не обращал ровно никакого внимания на звездные статусы, в одном тоне разговаривал и с Видовым, и с Эшбахом, и с Виторганом. Гайдай хлопнул дверью, стремительно врываясь и шелестя ворохом бумаг. «Всем привет!» — бодро затараторил он, приседая во главе импровизированного монастырского стола. Видимо, эта аналогия тоже пришла ему на ум. «Начинаем нашу тайную утренню». «Так, по ролям. Роль Йошуа Меница исполнит Дмитрий Харатьян. В образ писателя Петера Эйзенхарда войдет Андреас Эшбах». Автор сценария радостно улыбнулся при звуке своего имени. «Лидия Эйзенхард, Инна Дворская, главный буржуин Джон Коун, Эммануил Виторган, Стивен Фокс, Олег Видов, Юдит Менец, Рута Шимшони, эмиссар Ватикана, инквизитор Луиджи Скарфара, Владимир Мсриан, профессор Чарльз Уилфорд Смит, Александр Белявский, главный охранник Райан, Сергей Жигунов. Да, представляю вам еще одну дебютантку. Она снимется в паре эпизодов. Марина Сильва, Девассета Бакарин». «Да просто Марина», — смутилась порядком обрусевшая бразильяночка. «Я учусь на третьем курсе ГИТИСа, и мне очень, очень приятно просто быть здесь с вами, а уж сниматься. Мечта!» Хорошенькая и непосредственная, Мариша понравилась всем. Одобрительные смешки, мужские в основном, разошлись по павильону, теряясь в гуще теней. «Ну вот», — затянул Леонид Иович, нервно-зябко потирая руки. «Мы с Андреасом нашли, так сказать, общий знаменатель. Я согласился с ним, что переписывать роман совершенно излишне, но вот сценарий должен выглядеть как переработанная версия книги. Ориентировочно наш художественный фильм будет разбит на 4 длинные часовые серии». Он задумчиво потер подбородок. «Мне самому непривычна работа над видео Иисуса, и дело даже не в объеме сцены кадров. 19-го мы вылетаем в Израиль, и за 2 месяца до наступления летней жары должны будем снять основную часть фильма. Да-да, я не шучу. Поэтому нам нужно очень хорошо, отчетливо поработать. Товарищи из Алрона предоставят целый караван грузовиков с кунгами, набитыми дорогущим оборудованием. Будет нам и свет, и звук, и даже оцифровка. Хотя, если честно, я понятия не имею, что это такое». Переждав хихиканье, Гайдай гордо вытянул руку, указывая на талию Истли, будто был ее учителем и наставником. Наталья Ивернева будет бегать вместе с нами по барханам, снимать на цифровые камеры, а потом то, что получится, визуализировать. Так, ну ладно. Мэтр ухватился за сшитую стопку распечаток и зашуршал листками. Пройдемся по сценарию. Четверг, 19 марта, день. Израиль, Тель-Авив. Огромный Ил-96 компании «Эль-Аль» сошел с безоблачного неба на бетонные плиты аэропорта Бен-Гурион. Накачанные шины коротко взвизгнули, и белые дымки горелой резины смешались с пыльным вихрем. Авиалайнер резво катился, грохоча на реверсе, а я успокоенно вздохнул. Не люблю летать. Все мне кажется, что крушение поезда или автокатастрофа дают пассажиру больше шансов выжить. А тут, как говорил Паха Почтарь, падая с высоты 10 километров, можно сильно ушибиться. Да уж. «Дим! Дим!» — Алиса тормошила сонливого Харатьяна. «Прилетели!» Ухмыльнувшись, я ощупал взглядом тоненькую фигурку в ярко-оранжевой форме. Мое ли прогрессорство так повлияло, не знаю, но стюардессам Эль-Аль уже более 30 лет шьют костюмчики цвета спелого апельсина. И правильно делают. «Чего развалилось?» — шутливо пихнул я Риту, заглядевшуюся в иллюминатор. «На работу пора». Главная жена рассмеялась и тут же, блестя черными глазками, приложила палец к губам. «Сейчас нашему консультанту опять влетит. Один офицер, отчаянный оптимист-экстраверт, вставал во весь свой средний рост, деланно не замечая панических взглядов супруги. «Добро пожаловать, дорогой Изя, на землю обетованную!» — с торжественной экспрессией провозгласил он, словно пародируя мультяшного Карлсона, и небрежно добавил, обращаясь к шумным киношникам. «Ну, и вы за мной!» «Ой!» — жалобно пискнула Альбина, стыдливо румянясь, но одобрительный хохот перекрыл ее одинокое возмущение. «Алечка!» — возбужденно воскликнул Гайдай. Согнувшись тощей буквой «Г», он помогал Гребешковой справиться с ремнем. «Не ругайте Исраэля Аркадьевича. Без консультанта-историка нам ни за что не разрешили бы вести раскопки, даже понарошку!» «Слышала!» — горделиво обронил Изя и с важностью прошествовал к выходу. Толпа актеров и актрис, операторов и звукорежиссеров повалила следом, смеясь и галдя. Нас с Ритой затянуло в людской поток и вынесло за огромное смотровое окно. Наклонную стеклянную стену, пронизанную солнцем, окунуло в бестолковую суету. Разноязыкие эхо сбивались в заполошную стаю, а вот четкие надписи троились, повторяя смысл по-арабски, по-русски и на иврите. В толчье преобладала белизна распашных одеяний палестинцев и строгая чернота иудейских костюмов. На этом фоне яркие рубашки европейцев или цветастые сари казались чуждыми, как букеты на весенней пашне, той, что с тающим снегом в междурядьях. Тревожными нотами в разгульном мотиве выглядели фигуры солдат. Молчаливые стражи всем своим видом намекали: «Враг не пройдет». Встречали киношников тоже люди военные, хоть и без знаков различия. Простоватый, хипующий Дани Лешем, на нем мятая оливковая форма, сидела как на вешалке. Быстроглазый Ури Алон, достойный своего деда, Ариэль Кахлон, холодный, безжалостный для чужих, и огромный Амир Ршепа. Пожав крепкую жесткую руку Ари, я подивился фамилией Амира, хоть мы друг друга и спасали в одни странные «семи-вар» — полувойны, но обращались все по именам да по кличкам. «Ршепа?» — задрал я бровь. «Звучит как Ржепа». «Еще как звучит!» — засмеялся Видов. «Амир меня гонял, как гашиковский Ржепа, бравого солдата Швейка!» Фельдфебель громила гулко хохотнул, и моя ладонь угодила в его пятерню, словно в капкан. «Все верно!» — зарокотал Амир, слегка помяв мне руку. «Это моего прадедушку звали так, Ржепа. Сам-то он из чешских евреев, и как только закончилась Первая мировая, попал на подмандатную территорию, а там свою фамилию прадед, как это, — Рше пощелкнул толстыми пальцами, — адаптировал, — подсказал Олег. Во-во, заделался, короче, ржепом на местный лад. Ну, а я? А что я? В иврите буквы «Ж» как бы нету, хе-хе. «Привет, Верзила!» — Рута грубовато приласкала Амира, пытаясь охватить необъятное тулово. Ршепа нежно стиснул экс-командиршу. «Здравия желаю!» «Шалом, мальчики!» — хрустально зазвенел Наташкин голос. Италия полностью завладела вниманием вояк. «Все готово?» «Машины поданы!» — бойко отрапортовал Ури и расплылся в белозубой улыбке, явно не по уставу. «Киноналадочный комплекс на трехосном полноприводном шасси, большая светотехническая база, тоже на трех осях, кинотехническая модель на двухосном шасси, модификация трехосного аппаратно-технологического автобуса, штаб-салон плюс три джипа сопровождения». «По машинам!» — царственно скомандовал Гайдай. Нанюхавшись бензиновых выхлопов, запаха дикого жасмина и солено-влажного морского духа на улицах Тель-Авива, мы выехали за город, сразу попадая на скудный простор библейской пустыни. Караван держал курс на восток, к Умрану безрадостной местности у самого Мертвого моря. Впрочем, нас влекло не тамошнее сухое плато с его сыпучими скалами и таинственными пещерами, а близость Иордана, полного, хоть и мутной, зато прохладной воды. Жизнерадостный Изя обещал киношникам искупать их в реке, и все дружно проголосовали «за». Ну, это лишь кажется странным. Да, в эти самые дни московские снега неохотно тают, и мысль о купании приходит на ум лишь оголтелым моржам, вроде покойного Колмогорова. Даже здесь, в Израиле, термометр показывал плюс 18. «Самое то», — как бодро выразился Жигунов. Но налетел Хамсин, и красный капилляр градусника живо дотянулся до 32. Хамсин — сущее проклятие Израиля. Наташка рассказывала, как ее мучили головные боли и доставала бессонница, как улыбка натягивала иссыхающую кожу на лице, а теперь я и сам прочувствовал всю прелесть хамсина. Суховея, что доносит пустынный жар Сахары и ее мелкий песок. Мельчайший прах, он не скрипит на зубах, вообще не ощущается. Но если не хочешь, чтобы пыль забила твои легкие, изволь укутать голову в покрывало, по-бедуински, или хотя бы носи маску. Спрячься, забейся в нору, в пещеру, в убежище и пей воду. Много воды, иначе сам не заметишь, как усохнешь, а сердцу тяжко придется. Поди-ка прокачай загустевшую кровь, тягучую, будто варенье. Еще недавно светло-голубое цвета выленившей лазури неба заволокло сероватой дымкой. Солнце еле проглядывало сквозь грязную пелену, светясь размытым бледным кругом, но жарило, но пекло, напуская страшную духоту. Наша дружная компания засела в штаб-салоне, где шелестел кондиционер, однако желтоватая пыльца набивалась и сюда. Харатьян с Жигуновым вяло растянулись на сиденьях, Аня с Инной и Алисой нахохлились на диванчике, пошатываясь в такт. Задумчивый Белявский молча накачивался минералкой, искоса взглядывая на Риту, и только Изю переполняла азартная энергия. «Хамсин, конечно, бяка!» — мажорно болтал он. «Но даже от него бывает польза. Все тутошние пляжи усыпаны африканским песком». Альбина лишь поглядывала из угла, стесняясь воспитывать мужа на глазах у звезд экрана. Наташа томно подняла руку, улавливая ток воздуха из зева кондиционера, а заодно и мужские взгляды. «Эркондишн, конечно, спасает», — невинно проговорила она, точно зная, куда именно сейчас смотрят актеры. «Но водичку все равно пейте». Согласно кивнув, я откупорил бутылку Эйн-Геди и разлил по одноразовым стаканчикам. Дурачись, чокнулся с Ритой и Аней, после чего пристал к Изи. Товарищ консультант, просветили бы нас, не зная, что ли. Про Древний Египет мы в 5 классе проходили, а за Израиль нам ничего не задавали. О, закатил глаза Диновицер в блаженстве знайки. Целую неделю рассказывать можно. Люди тут жили всегда, даже 2 миллиона лет тому назад здесь обитали прямоходящие двуногие без перьев. А позже из Африки двинулись кроманьонцы, непоседливые переселенцы, искавшие лучшей жизни. А как они попадали в Азию? Да вот по этим самым местам и шли, через Синай по дороге Иордана. Тогда тут был самый настоящий зеленый коридор, воистину земля обетованная. В этих местах наши предки останавливались на ночевку, охотились. Кто-то упорно шагал дальше, а кто-то оставался жить-поживать да добра наживать. Вот эти кто-то и основали самый древний город на земле. Он попадется нам по дороге. — Иерихон? — блеснул я. — Да. Изя, погрузившись в древность, сделался необычно серьезным. — Иерихону 10 000 лет. Кто знает, может, холмы в его окрестностях прячут себе культурные ценности почище тех, что кроются в пирамидах. Тут еще копать и копать. — Может, и мы чего-нибудь откопаем? — оживилась Алиса. — Да легко! — ухмыльнулся Диновицер и вновь построжел. Фараоны правили здесь 3 000 лет, пока иудеи не откочевали сюда, вытесненные сильными соседями из Месопотамии. Еще не существовало Рима, Афины были жалким микенским поселком, а пастухи Авраам, Исаак, Иаков пасли тут своих овечек и коз. Он усмехнулся. Да, я и Библию читывал, и Тору, Соломон и Давид, Ирод и Авесалом. Ага, звучит весомо, а на самом-то деле так мелкие церки на краю Айкумены. Стоило истинным владыкам, ассирийцам или персам, гейтарам Александра Македонского или римским императорам вспомнить о местном захолустье, как вся тутошняя незалежность обнулялась. Да и сейчас Израиль существует лишь потому, что за ним стоят Штаты и СССР, а вот арабы разобщены, да и бойцы из них никакие. Вопросы есть? Самохина мигом подняла руку, как школьница на уроке. А это правда, что у Яхвы 2 жены было? Сложно сказать, глумливо усмехнулся Изя. ЗАГСов тогда не водилось, но, по слухам, да, подженился Иегова. На Ашере и Анатхе. Понятное дело. Родители единобожие повычеркивали их имена из священных текстов, что само по себе грех. Зато в народной религии они задержались надолго. Хотя, — консультант шибко почесал в затылке, — тут все непросто. Ашера, или Ашима Бетхел, — это великая богиня Иштар, она же Аштарет. Имя Анат переводится как «небесная госпожа». Однако представлять Анатху Бетхил как ангелицу не стоит. Это была весьма любвеобильная, прекрасная, ну и крайне жестокая покровительница войны и охоты. Я отвлекся, глянув на пыльное стекло, поморгал и снова глянул. Пустыни не было. Пологие склоны холмов, низины, каменные осыпи, песчаные наметы — все курчавилось сочной зеленью. Неистребимый девесил, растрепанный метельник, а поверх буйных трав — тощие акации. И все это цвело, спело, колосилось, спеша поглотить вешнюю воду. Острогалы, колокольчики, молочаи, герани, тюльпаны — лепестки всех оттенков бесстыдно распускались, спеша отдать нектар пчелам, жужжащим в 3 смены. «Не задуй хамсин!» Какой свежей, нарядной предстала бы иудейская пустыня! «Любуешься?» — привалилась ко мне Рита. «Ага, и злюсь! И нафиг нам эта песчаная буря?» «Тише!» Альбина строго поглядела на нас, шалунишек, и приложила палец к губам. Мы с Маргариткой разом затихли, принимая постное выражение, а Изя до того увлекся, что даже не обратил внимания на странное поведение жены, попрекавшей не его. «Вся заковыка в том, — развивал он тему, — что изначально Яхве числился ханаанским божеством второго, даже третьего плана, а место верховного занимал Эль. Эль, или он, бог Всевышний, Эль-Шадай, бог всемогущий, именно женами Эля и были Ашера с Анат. И когда жрецы Яхвы воспользовались смутой, чтобы вытеснить Эля из памяти паствы, то и обе его супруги достались новому Господу. А чё, всё как у людей. Я поднапрягся, с усилием сжимая губы. Рита уткнулась лицом мне в плечо, а Инна с Наташей поспешно прикрыли свои улыбочки ладонями. Лишь синие глаза таращились, испуская озорное сияние. Тот же день, раньше. Мурманск, улица Кирова. Поездка в Москву взбудоражила Гирина, радуя и огорчая. Перед ним раскрывались некие потаенные горизонты, маня вершинами будущности, однако настроение все равно портилось. Да, он сделал свой выбор, сложный, но понятный любому военному человеку. Есть такая профессия — родину защищать. И уж на каком поприще подвязаться настоящему офицеру — легко вывести из этой простенькой формулы. Однако даже у священного долга имеется малоприятная изнанка. А та ВКР, Ульяновск, готов к походу, но нынче уйдет в море без своего старпома. Хмуро покачав чемоданчиком, КАП-2 вошел в знакомый подъезд и, ступая по ступенькам, уловил вертлявую мыслишку. Его ручную кладь называют дипломатом, или вовсе атташе кейсом. Криво усмехнувшись, Иван ускорил шаг и позвонил, надавливая знакомую клавишу из синей пластмассы. С незнаемым ранее любопытством он разглядывал новенькую дверь, отделанную светлым ореховым деревом. Сам ее вешал. Дюжий матрос Вахонин лишь удерживал створку. Расслышав торопливое шлепанье, Гирин живо нацепил приятную улыбку. Настя махом отпахнула дверь. Карий сполох радости сверкнул в раскрытых глазах, и гладкие руки стиснули моряцкую шею. — Ваня, твой корабль ушел, и я так испугалась, что ты даже не зашел попрощаться. Глупая, да? — Ты, милая, задушишь. Настена отняла руки, и под ее ресницами тут же затлел огонь беспокойства. — Что-то случилось, да? Скажи. — Ни слова не скажу, пока меня не накормят. — ответил КАП-2, сделанной грозностью. — А сейчас я! Капитанша резво забегала, загремела посудой, ловя и гоняя суетные мысли. Интуитивно Настя ощущала зябкий ветер перемен. Он задувал, холодя и тревожа. Или это сквозняк? Иван переодевался нарочито медленно, с основательностью патриарха. Долго мыл руки в ванной, прямо как хирург перед операцией. И все время искал, подбирал нужные слова. Чудилось, вот-вот глаголы выстроятся в чеканной, доходчивой формулировке, но нет. Лексемы пересыпались, как стекляшки в калейдоскопе, складываясь в причудливые узоры и распадаясь. Дважды вытерев руки вафельным полотенцем, Гирин вздохнул и покачал головой, задирая в изумлении брови. — Ты что, боишься, а, капитан второго ранга? «И не стыдно?» «Борщик будешь?» — громко спросила Настя. «Будешь», — бодро ответил Иван. «А Макс где?» «На секции. У них там какие-то соревнования сегодня». «А-а-а». Войдя на кухню, Гирин присел за стол, вдыхая дразнящий аромат сутошного борща, взял ложку и замер. «Настя, мы переезжаем», — вытолкнул он. Жена опустилась на стул. «Куда?» «В Белград». Глаза напротив расфокусировались. «Куда?» «В Белград. Это такая столица Югославии. Вчера меня вызвал главком флота». КАП-2 подкрутил в уме события минувшего дня. «В общем, с 23 марта я откомандирован в наше посольство. Буду военным атташе. — А я? — выдохнула Настя. — А ты будешь моей женой. Гирин не выдержал и улыбнулся, смягчая суровость черт. — Хорошо, хоть каникулы скоро. Иваныч пойдет в школу при посольстве. — Так мы что? — забормотала женщина. — И мы с тобой? — Ну а как же? Настя вскочила, радостно визжа, и набросилась на капитана второго ранга, мутузя и чмокая. — Ура! Кап-2 засмеялся, выдыхая тревоги и переживания. Пускай Тахмасиб Гасанович увел авианосец без него, зато главком флота твердо пообещал, что командиром АТВКР Свердловск обязательно станет Капрас Гирин. Не сейчас, не сразу, не скоро, но станет. А заветную звездочку обмоем в понедельник. Унылая тяжесть покинула Ивана, сменяясь счастливой легкостью, и он усердно заработал ложкой, памятью возвращаясь на сутки ранее. В кабинете у Чернавина засел седой, но крепкий мужчина в строгом костюме. Очки в черной оправе шли его простецкому круглому лицу, придавая значительности. Это был Иванов, бывший председатель КГБ, а ныне зампред Совета национальной безопасности. «Без титула и регалий, пожалуйста, только по-деловому», — бегло улыбнулся зампред. «Пусть вас не пугает наше предложение, Иван Родионович. Если что, познания в дипломатии не потребуется. Вы нам нужны в Белграде именно как офицер, сведущий в стратегии и тактике, к тому же видавший больше своих коллег. Понимаете, о чем я?» «Экспедиция в Бету», — неуверенно пробормотал Гирин. «Именно. Мы даже приняли во внимание ваше родство с Михаилом Петровичем Гариным. Впрочем, детали раскрывать не буду, не имею права. Прежде всего, запомните, ваша работа, как военного атташе, — это служба. Нет, я не о разведке, агентов у нас хватает. Вы следите за событиями в Югославии?» «Там стало неспокойно». «Пока как раз спокойно», — парировал Иванов. «Да, стычки, уличные беспорядки — все это имеет место. Но волнения пока не приняли необратимую форму. Ситуация на контроле. Причина тлеющих очагов напряженности на Балканах та же самая, что наблюдалась и в наших пенатах — в Закавказье, в Средней Азии, на Западной Украине, в Прибалтике — неразумная национальная политика. Мы приняли решительные жесткие меры, и положение стабилизировалось. Вот только надолго ли? Ответ на этот вопрос мы получим лишь поколение спустя. А ваша задача, Иван Родионович, как военного атташе, будет состоять в том, чтобы помочь нам и югославским товарищам купировать разжигаемый конфликт. Вы не ослышались. Именно что разжигаемый. — Борис Семенович, — осторожно заговорил Кап-2, — я полагал, что новая администрация США в большей степени занята внутренними проблемами. — И вы не ошиблись? — зампред СНБ энергично кивнул. — Синтия Даунинг вплотную занялась собственной страной, и вот это как раз имело неожиданные последствия. Синтия, как всякая практичная женщина, не намерена тратить деньги даже на союзников по НАТО. Белый дом принял видоизмененную доктрину Монро. Впрочем, углубляться излишне. Упомяну лишь одно. Обновленная доктрина предполагает, что безопасность европейцев — дело самих европейцев. И вот тут-то здорово воспрял Лондон. Да, Великобритания уже не та, что раньше, но имперские замашки у англичан сохранились в целости. Главное же в том, что с отходом американцев позиции многих правящих кланов в Европе ослабли, даже у Ротшильдов. А вот тихие и скромные вензоры набрали силы. Их интерес к Балканам просматривается издавна. Черчилль даже второй фронт хотел открывать именно там. А ныне в интересах хитромудрых вензоров распад Югославии. Пальцами он поправил очки, соображая. Разведданные скудны, Иван Родионович, однако наши аналитики полагают, что нынешняя подрывная работа, вроде демонстраций, политических убийств, терактов, всего лишь завеса. Англичанка гадит, электризует атмосферу смуты, напускает туман войны. Скорее всего, готовится народное восстание в одной из республик СФРЮ. Прикормленные националисты провозгласят независимость, и Лондон тут же признает новые власти. В Люблине или в Загребе, или в Сараево, неважно. А вот затем, весьма вероятно, придет черед второго акта поганого спектакля. Некая чудовищная провокация. Чего именно ждать, мы не знаем. Возможно, бомбежка мирного городишки, празднующего освобождение, или применение химического оружия. И во всем обвинят сербов. И тогда подключится НАТО, — помрачнел Гирин. — Вот видите, — грустно улыбнулся Иванов, — вам и объяснять ничего не надо. Южная группа войск в полной боевой, а толку? Против кого выводить танки или поднимать самолеты? Иван долго и, как показалось зампреду СНБ, печально смотрел в окно. Затем встрепенулся и спокойно молвил. — Я согласен, Борис Семенович. Моряк с удовольствием поел и от добавки не отказался. Они даже выпили с Настей, плеснули в бокалы чуть-чуть мартини, щедро разбавив нездешний вермут отечественным тоником. — За тебя, — шепнула женщина. — За нас, — поправил ее мужчина.